Глава 39. Новый сюрприз. Эльтаир дель Антар. «Тебе плохо?» — сдержанно спросил вошедший в мастерскую синеглазый брюнет. Ренни говорил про него, что это целитель Эрик. Не раб, держится солидно и уверенно, а на меня он смотрел чуть ли не из-под лобья. «Это риторический вопрос, издевательский или тупой?» Не удержался я от сарказма. «Я в мире с матриархатом и в рабском статусе, где-то в самой глубокой дыре параллельной вселенной. По-твоему, мне может быть хорошо?» «Бывает и хуже», — философски парировал лекарь. «По-моему, Ренни ошибся, и с тобой все нормально». «А где сам Ренни?» — уточнил я. «Не то чтобы мне это было интересно, но кое-кто обещал отвезти меня в трапезную. После пленения меня еще ни разу не кормили, и желудок уже давно вжался в позвоночник. Он отправился к леди Натали доложить о твоем нервном срыве», — заявил целитель. «А вот это плохой поворот. Не хотелось, чтобы моя блондинка считала меня истеричкой». Целитель смотрел на меня своими синими глазами так, словно сканировал рептилию. «Разве врач не должен сохранять беспристрастность?» — вскинул я бровь. «Я не обязан с тобой любезничать», — отрезал брюнет. «Чтобы с тобой общались нормально, для начала перестань хамить, особенно нашей госпоже. Будь моя воля, я бы вернул тебя туда, откуда взял. Еще один влюбленный в мою женщину». Мрачно хохотнул я, хотя внутри все словно выгрызали саблезубые потрошители. Во взгляде целителя промелькнула обеспокоенность. «Кажется, Ренни все-таки был прав. Твое психическое состояние крайне нестабильно». «Спасибо за очевидный диагноз, док». Я почувствовал себя так, словно был шариком, из которого выпустили весь воздух, и опустошенно рухнул на ближайшую лавку. Эрик протянул руки над моей головой, чтобы приступить к исцелению, но я упрямо от него отмахнулся. «Убери, мне не нужны одолжения». «Почему ты назвал Натали своей женщиной?» Не послушал меня этот настырный тип, накачивая энергией на расстояние. Мне стало чуть легче дышать. «Так ведь я ее гаремник, разве нет?» Выкрутился я. «Госпожа при всех озвучила, что ты ее натурщик. Именно таков сейчас твой статус. До гаремника еще дорасти надо». Не удержался от колкости целитель. «Чем она тебя зацепила?» Тихо спросил я. «Тем, что дала вольную?» «Она дала мне все, принц». Очень серьезно отозвался он. «Она купила меня на невольничьем рынке и спасла от пожизненного рабства. Моим предыдущим хозяином был знаменитый знахарь Арнелиус. Он научил меня всему, что знал сам. Рабы с целительским даром — огромная редкость. Никакая другая госпожа никогда бы не отпустила меня на свободу. Меня бы использовали до белой горячки, пожизненно. Мои навыки массажиста, травника, целителя, ветеринара и зарабатывали бы на мне целое состояние. А Натали, она вошла в шатер работорговца, как светлый ангел. Я обратился к ней с мольбой, чтобы она купила меня. Продавец сразу загнул цену — 100 серебряных. «Это много?» — уточнил я. «За обычного раба просят 10», — пояснил Эрик. «И Натали на это согласилась. Она меня спасла. Она всегда относилась ко мне с уважением, выделила мне просторную комнату и дала вольную сразу, как только это стало возможно по закону, через 6 месяцев. Но даже после этого она продолжает мне помогать. Разрешила остаться жить в Ривосе и арендовала мне помещение в пригороде. Я там начал вести прием пациентов по вечерам и теперь уже неплохо зарабатываю. Я обязан ей всем — свободой, самоуважением, достатком, да и просто человеческим счастьем. И таких, как я, полон весь Ривос. Так что если ты не сбавишь обороты и не прекратишь огорчать нашу ангельскую госпожу, то сильно об этом пожалеешь». «Я не понял, ты меня лечишь или угрожаешь?» Уже беззлобно усмехнулся я. «Предупреждаю», — сухо ответил Эрик. «Спасибо за помощь и советы, док. Свободен», — махнул я рукой. Судя по взгляду, лекарю сильно хотелось дать мне затрещину, но он сдержался. «Ты голоден. Натали велела отвезти тебя в столовую. Пошли». Сдержанно показал он на выход, и я поднялся с лавки, чтобы направиться вслед за ним. «Эрик, я сам его отведу». К нам подошел седовласый раб моей человечки, и лекарь не стал с ним спорить, а сразу же удалился с явным облегчением на лице. «Эрнел, верно». Внимательно посмотрел я на него. «Верно», — ответил он, шагая не спеша. А я вдруг понял, что пошатываюсь. «Убирайся из моей головы, раб!» Рявкнул я на него, осознав, что этот тип на самом деле телепат, да еще такой мощный, едва не пробил мой ментальный щит. Еще один сюрприз в этом странном Ривасе. Прошу прощения, ваше высочество. Привычка. Непринужденно повел он плечами и задал вопрос в лоб. Я хочу знать ваши планы насчет Натали.